Глава 42. Рен вышагивала взад-вперед по материнской квартире. Только что принесли письмо с фамильной печатью Брутов. Перед этим мать приготовила чай. Она тихонько подтягивала его, устроившись в углу гостиной. Чашка Рен оставала нетронутой. Мать не торопила ее открывать письмо, хотя и поглядывала из-за книги, которую читала. Прошло 3 дня с тех пор, как они выстояли в схватке на мосту и телепортировались в Бальмерик. К Теоран не пускали. И хотя объяснялось это медицинской необходимостью, посещения были запрещены врачом Домобрудов. Рен прекрасно понимала истинную причину изоляции Тео. Бруды хотели убедить его в том, что он совершил ошибку. Пока узы еще свежие, их можно снять относительно безболезненно. Они понимали, что со временем те станут только крепче. Рен полагала, что у них ничего не выходит, потому что ощущала растущее раздражение Тео. Это было что-то вроде 6-го чувства, которое ее организм пытался внедрить в существующую сенсорную систему. Звук сразу за порогом слышимости. Движение, видимое уголком глаза, и пропадающая при прямом взгляде. Она переживала короткие вспышки нетерпеливости, усталости, тоски. Но перед тем, как пришло письмо, их канал связи передал единственную эмоцию — страх. Что говорилось в письме? Чего Тео так боялся? Что занимало все его мысли? Рен вышагивала взад-вперед, пока у нее не лопнуло терпение. Она вздохнула, схватила письмо со стола и сломала печать. Развернула листок. Проглядела его по диагонали. Старый навык, позволявший ей читать быстрее большинства студентов. Она выхватывала взглядом ключевые фразы и с помощью логики заполняла пропуски между ними. «И?» — спросила мать. «Что там?» «Это приглашение». Теперь Рен понимала, почему боялся Тео. Она первой нанесла удар. Возможно, была слишком прямолинейной во время своей первой встречи с Ландвином Брудом. И вот он ударил в ответ. Он не принуждал сына разорвать узы. Он прибег к циничной хитрости. Рен поняла, что сама виновата. Она совершила ошибку. «Назначены похороны Клайда». «Винтерса?» «Да». В одно и то же время с Тиммонс и остальными. Ее единственная просьба. Она попросила, чтобы похороны назначили на разное время, надеясь успеть и туда, и туда. Видимо, Ландвин узнал об этой просьбе и использовал ее в своей скрытой борьбе против нее. Похороны Клайда состоятся в самом большом монастыре Тихой Гавани, как подобало его статусу. Монастырь располагался в верхнем городе. Там Тео появится на публике впервые со дня их возвращения домой. И он прислал ей личное приглашение на эту церемонию. В письме было сказано: «Я желал бы, чтобы вы вместе со мной почтили память моего лучшего друга». «Это с их стороны очень жестоко», — заметила мать. «Жестоко», — согласилась Рен. «И очень умно. Вторая заупокойная служба будет проведена в память об Ави Вильямсе, Коре Маррин и Тиммонс Девайн. Так как тел для захоронения не было, они решили провести церемонию развеивания символического пепла над морем. Сама служба будет проходить в часовне на берегу, к югу от городской гавани, то есть совсем в другой части города. Ландвин намеренно организовал все так, чтобы у Рен отсутствовала возможность посетить обе церемонии. Если она пойдет на службу в часовне, то тем самым откажется от приглашения Тео. Таким образом, Бруды пытались заронить в душу Тео семя сомнения. «Видишь, она не поддержала тебя в час нужды. Естественно, она для тебя очень важна. Но так ли важен для нее ты? Подумай об этом». И даже если Тео отмахнется от их доводов, они могут стать первым шагом в разрушении их связи. Еще есть вариант пропустить похороны лучшей подруги, а с ней и Коры, Сави, Рен отдавала себе отчет в том, скольким она им обязана. Она здесь, потому что их здесь нет. Это означало бы предать их и их жертвы. Прийти на их поминки — это самое меньшее из того, что она должна для них сделать. Ландвин поставил Рен перед сложной задачей. А она обожала сложные задачи. Она отложила письмо и поглядела на мать. «Кажется, я знаю, что делать». Утром, в день похорон, она стояла перед зеркалом в комнате матери и надевала лучшее траурное платье, какое только смогла найти. По фасону оно было немного похоже на платье, в котором Тиммонс пришла на вечеринку Тео. Плечи также были выполнены, как будто в виде наплечников воинского доспеха. Еще она купила легкую черную шляпку с вуалью, скрывающей почти все лицо. Рен надела на запястье материнский браслет и поправила рукава. Мать дожидалась ее на кухне, готовила чай. На ней было то же самое черное платье, что и тогда, много лет назад. Это не должно было оказаться для Рен сюрпризом. Фигура ведь у нее совсем не изменилась. Увидев и вспомнив, Рен чуть не расплакалась. Она подбежала к матери и обняла ее сзади. Ей хотелось сказать, что отмщение близко, что человек, разрушивший их жизни, наконец находится в пределах досягаемости. Ждать уже недолго. Рен справится там, где не справилась городская система правосудия. Но она молча поцеловала мать в щеку и отдала ей свечу. «Увидимся через несколько часов». Солнце еще не встало. Рен отправилась на похороны. Если бы Рен не знала, что оказалась в очень богатом околотке города, она бы сразу поняла это. Увидев горгулью из живого камня, крадущуюся по крыше монастыря Тихой Гавани, в сумерках были различимы лишь ее покатые плечи и остроконечные уши. Живая статуя забралась на колокольню для лучшего обзора, веренного ей защите города. Кроме священников в храме никого не было. Рен прибыла первой. Под высокими витражами мерцали свечи. Каждый витраж изображал какое-либо историческое событие. Вот первые дельвейцы, плывущие на этот материк в поисках земли, где обитают драконы. Единственный сюжет, где косвенно упоминалась старая Дельвея. Все остальные описывали становление их великого города. Она нашла 4 корабля, которые отправились на север вдоль побережья. Еще один витраж показывал, как были обнаружены залежи магии, благодаря которым Катар превратился в мощнейшую державу Айкумена. Дальше шли картины важнейших сражений, магических схваток, различных изобретений. В окружении стеклянных виньеток было отображено даже бракосочетание брудов и грейлантинов, династический брак, с помощью которого были закреплены соглашения. Избранные сюжеты косвенно указывали, что за прихожане посещали этот храм. Городская знать приходила сюда по праздникам почитать саму себя. Она успела пройти лишь по левому крылу этого огромного здания, когда к ней приблизился священник. «Могу ли я чем-либо вам помочь?» «Я пришла помолиться», — сказала она, — «перед похоронами». Он торжественно кивнул в ответ. «В альковах главного зала приготовлены свечи. Возможно, вы захотите поставить одну в память нашего дорогого Клайда. Он производил впечатление на всех людей, с кем встречался. Откуда вы его знаете?» «Производил впечатление», — подумала она. «Да уж, вряд ли я когда-нибудь его забуду». «Мы вместе учились. Свеча. Да, думаю, я ее поставлю». Священник удалился. Рен нырнула в альков и подошла к широкому подсвечнику в виде четырехугольного столика. Там уже стояло множество свечей, зажженных прихожанами еще вечером, и совсем прогоревших, и еще теплившихся. Некоторые, в честь ушедших, другие — во имя новых начинаний. Рен никогда не воспринимала этот обряд всерьез, но он обеспечивал идеальное прикрытие для ее плана. Она дождалась, пока ближайший к ней священник отвернулся и достала спрятанную в платье путевую свечу. Поднесла ее к одной из свечей, мерцавших в подсвечнике. Пламя легко перескочило с фитиля на фитиль. Рен углубилась в ольков. В самом дальнем углу там обнаружилась дверь, ведущая в женскую уборную. Рен оглядела помещение. Здесь находилось окно с заглубленным подоконником. Она исследовала все кабинки, каждый уголок и закуток, и все же решила, что окно — лучшее место. Она установила свечу на подоконник, надеясь, что ее примут просто за элемент украшения. Удовлетворившись результатом, она вернулась к двери и детально запомнила облик комнаты. «Для визуализации. Если ты не можешь представить какое-то место в воображении, то не можешь и переместиться туда». Главный зал храма постепенно заполнялся людьми. Было еще рано. Рен села на скамью. Ее лицо было скрыто вуалью. Она стала дожидаться прибытия брудов. Двери храма тихо раскрылись. Четверо паладинов внесли гроб Клайда и установили его на специальном возвышении. Рен знала, что гроб пуст. Они с Тео оставили труп Клайда на мосту, сожженном до неузнаваемости. По центральному проходу шествовали богатейшие граждане города. Первыми появились Грейлентина. Каждый из них зашел поставить свечу в тот же самый ольков, где побывала Рен. Когда они проходили мимо, она слышала, как они шептали заупокойные молитвы. Рен знала, что они вели свое происхождение из местности к северу от Катера. Они были первой дельвейской семьей, породнившейся с тусканцами. Но аристократией их сделал именно договор с брудами в конце прошлого столетия. Но, по крайней мере, они не полностью отказались от религиозности своих предков. В первом ряду сел наместник с охранниками. Следом явился великий посланник. Потом показались шеверины. Они выделялись в толпе благодаря эмблемам с ястребом и скучающим лицам. Рен наблюдала за вхождением в храм представителей очередного благородного дома, как вдруг ощутила легчайший прилив адреналина. И он был не ее, а перетекал от Тео по их каналу связи. Бруды прибыли. Возглавляемые Ландвином Брудом, они проходили через храмовые врата. Золото его волос уже немного поблекло. Линии костюма такие жесткие, будто его сшили только этим утром. Его нынешний образ на секунду слился в мозгу Рен с воспоминанием о похоронах отца. Она тогда подумала, какой он добрый, этот человек, который единственный из всех звал на помощь на мосту. Ведь он пришел проводить отца в последний путь. Она была так тронута, когда он остановился возле гроба и, обращаясь к отцу, что-то тихо прошептал. А затем он попытался что-то сказать ее матери. Она прошипела, чтобы он держался от нее подальше. Ландвин Брут изобразил удивление, просил принять искренние соболезнования. Рен была так неловко. Тем вечером мать рассказала ей правду. Это против него боролся отец Рен. Это его стройку остановил профсоюз Роланда Монро. Глухой ночью к ним пришли рабочие, занятые в постройке моста. Каждый из них поклялся жизнями детей. Мост был возведен без изъянов. Кто-то специально повредил его устои. Обрушение не было случайностью. Убийство ее отца организовали. И теперь Рен шла по проходу главного храма монастыря Тихой Гавани навстречу человеку, который это сделал. Его окружали остальные бруды. Рядом выступала будто бы сошедшая с картины жена. За ними выстроились братья и сестры Тео разной степени родства. Все золотовласые, как на подбор. Рен уже подумала, что ей придется представиться всей семье, но тут увидела Тео. Он протиснулся между родственниками, поспешил ей навстречу, и она почувствовала легкую пульсацию, пробежавшую по каналу их связи. На нем был черный дублет с медными пуговицами. Одежда старого покроя, в которой он мог бы выглядеть чересчур строго, если бы не адресованная ей улыбка. Восстанавливаясь от ран, он похудел. У него заострились скулы и подбородок. Рен вновь почувствовала к нему странное притяжение, которое в ней пробуждало его слабость. Ей захотелось броситься ему на шею и сказать, что она очень рада, что он выжил. Но вряд ли это было бы уместно на похоронах. Тео, очевидно, это не беспокоило, потому что он порывисто обнял ее, невзирая на обстановку. Рен охнула от неожиданности, но приняла его объятия. Ей хватило роста на то, чтобы бросить взгляд через плечо Тео. Семья Брудов наблюдала за их приветствием без энтузиазма. Никто не обменялся улыбками, не отпустил шепотом шутки о юных влюбленных. И она подозревала, что это не просто соблюдение приличий во время похорон. На их лицах было написано явное неодобрение. Не обращая внимания на их взгляды, она легко отстранилась от Тео. «Вот это точно было неприлично», — он ответил краткой улыбкой. «Это исключительно в знак благодарности за спасение моей жизни». «Ах, это...» — отозвалась Рен. «Любой первокурсник, прослушавший введение в анатомию, мог бы сделать не хуже. Не слишком тонкая магическая работа». Он снова улыбнулся, но на этот раз спохватился, вспомнив, что они на похоронах. Выражение его лица и общий облик возвратила серьезность. «Ты отлично понимаешь, что это неправда. Твоя магия была блестящей. Старший лекарь ясно отразил это в своем отчете. Если бы не ты, я бы умер. Я тебе обязан». Послышалось покашливание. Вперед выступил Ландвин Брут. Он сдержанно кивнул Рен. «Рад, что вы смогли к нам присоединиться. Тео, нужно двигаться дальше. В конце концов, это похоронная процессия». Рен отметила самодовольство, проскользнувшее в его тоне. Ведь это было испытание на решимость. Какие похороны она выберет? Кто она? Пешка, которую можно легко двигать по доске, или самостоятельная фигура? Пусть пока думает, что выиграл, заставив ее прийти. Она сделала положенный реверанс и вместе с Тео двинулась по центральному проходу. В преддверии храма показались Винтерсы. Рен села в конце третьего ряда вместе с Тео. Престарелый священнослужитель запел псалом, который предписывалось подхватить всем присутствующим. Рен бормотала песнопение под нос и старалась не замечать, что Ландвин Брут пел громче всех. Когда богослужение дошло до той части, предполагавшей молитву и размышления, Рен прошептала Тео. «Скоро вернусь. Хочу поставить свечу». Он кивнул. Она прошла тем же путем, что и ранним утром, и нырнула в тот же альков. Скрывшись таким образом от взглядов собравшихся, она не остановилась у столика со свечами, а прошла прямо в уборную. Осмотрела кабинки, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, затем подошла к окну. Ее расчет времени оказался близким к идеальному. Путевая свеча почти догорела. Рен протянула руку к горячему воску. Сосредоточилась на ментальном образе, и когда пламя задохнулось между кончиками ее пальцев, очутилась на песчаном холме, облюбованном ей накануне. В скромной часовне не собирался народ. На изломанную береговую линию накатывались волны океана. Рен оправила платье и вошла внутрь вместе со всеми. Мать заняла ей место во втором ряду. Рен села и взяла мать под руку. В часовню входили семьи усопших. Рен пропустила начало церемонии, но не ту ее часть, на которую больше всего хотела попасть. Удивительно было видеть их лица. В них она узнавала черты потерянных друзей. Мимо прошла мать Ави под руку со своим вторым сыном, при Вильямсом. Такая худенькая, Дунь улетит. Рен вспомнила слова Коры о том, что Ави был связан с матерью магическими узами и отдавал ей свою магию, чтобы она продолжала жить. Она уже услышала о том, что При вызвался занять место брата. Эта магия должна была сильно истощать его физические силы. Но он все равно подмигнул Рен, заметив ее в конце ряда. Рен улыбнулась в ответ. Но в глубине души она понимала, что его жизнь больше ему не принадлежит. Следующей прошла семья Коры. У ее отца была такая же смуглая кожа и гладкие волосы, как у нее. В попытке выглядеть элегантно, он зачесал их назад и тем самым полностью открыл изборожденный глубокими морщинами лоб. Рен знала, что он заработал эти морщины тем же способом, каким фермеры зарабатывают что бы то ни было в жизни, через тяжелую работу и многочисленные заботы. Мать ее была маленькая, ее спина уже начала сгибаться. Глаза глядели так же остро, как у Коры. Рен заметила, что она так же покусывала ногти от волнения, как и ее дочь. С ними шли трое детей, все младше Коры. Следующую супружескую пару Рен было видеть больнее всего. Она множество раз встречалась с Девайнами. В них было столько сходства с Тиммонс. У ее матери были точно такие же серебряные волосы. Для Тиммонс был характерен тот же жест, что и для ее отца. Ее мать совершенно таким же движением наклонилась к супругу, что-то прошептала и затем также вопросительно вскинула бровь. У Рен было такое чувство, будто на ее глазах счастливое предсказание оказалось гнусной ложью. «Мы здесь собрались сегодня, чтобы почтить память трех блестящих студентов». Для них была прочитана та же самая заупокойная служба, что и для Клайда. Большинство делевейцев не знало, что делать со смертью. Верование тусканцев о существовании жизни после смерти давали им утешение, но они были накрепко, с самого рождения, вплетены в устои их жизни. Рен понимала, что для нее, как и для большинства дельвейцев, такое состояние недостижимо. Они оставили свою веру на старом материке, и единственным их утешением были другие люди, скорбящие вместе с ними. Рен расплакалась дважды во время похорон. В первый раз, когда миссис Девайн рассказала, как они обнаружили у дочери талант усилительницы. «Мой бедный муж, не в обиду ему будет сказано, совершенно не умеет готовить. Он старается, но у него ничего не выходит, зато посуду моет превосходно. Но как-то раз он сварил самый вкусный суп из всех, что я пробовала в жизни. Я была потрясена. А на следующий день он замечательно пожарил рыбу. Так он меня и удивлял до тех пор, пока Тиммонс не осталась на ночь у подруги. В тот вечер мы ели страшно пересоленный рис». Она рассмеялась сквозь слезы. «Так мы выяснили, что это она улучшала его стряпню. Она не желала ранить его чувства, поэтому стала помогать по-своему. В этом была вся Тиммонс. Она всегда дарила свою силу тем, кто ее окружал, и делала жизнь всех вокруг немного лучше». Второй раз Рен расплакалась, когда мать Коры разрыдалась, не успев сказать ни слова. Она так и не смогла взять себя в руки и выдавила из себя лишь одну фразу. «Она была хорошей девочкой с твердой рукой». Речь, посвященную Ави Вильямсу, произнес его брат. Он рассказывал случаи из их детства, и у собравшихся, но не у всех, даже высохли слезы от смеха. К этому времени Рен уже огляделась вокруг и отметила, что на погребальную службу не пришел почти никто из их товарищей по академии. Из-за решения Ландвина им тоже пришлось выбрать, какие похороны посетить, и они предпочли явиться в монастырь на другом конце города. Ничего, она им это припомнит. Она откинулась на спинку скамьи и слушала службу до тех пор, пока ее время не вышло. Пора было возвращаться. Она поцеловала мать в щеку и направилась в уединенный алков справа при входе в часовню. К концу службы толпа прощающихся зашевелилась. Маленькие дети полезли под скамьи. Скучающие родственники принялись прохаживаться взад-вперед. Поэтому никто не заметил ее ухода. Рен нашла вторую путевую свечу, которую поставила и зажгла утром ее мать. Все как запланировано. Рядом лежала оставленная матерью спичка. Рен повторила движение зажжения свечи. Она сосредоточилась на ментальном образе уборной в монастыре Тихой Гавани. После минутной медитации она закрыла глаза и прищемила пальцами ждущее пламя. Раздалось короткое шипение, и магия снова пронесла ее сквозь пространство и время. Чей-то резкий вскрик заставил ее отступить на несколько шагов. Он быстро затих, но Рен выявила его источник. В кабинке, дверь которой была слегка приоткрыта, какая-то женщина справляла нужду. Одной рукой она в ужасе прикрыла рот. Глаза у нее были круглые, как монета. С задранным платьем она выглядела весьма комично. «Я же закрыла дверь!» — воскликнула она. «Какого?» Она вновь закрыла рот ладонью, теперь, чтобы не выругаться в святом месте. Рен отвела взгляд и постаралась не рассмеяться. «Прошу прощения», — прошептала она. «Было не заперто. Я лучше пойду. Еще раз извините». И затем она вышла в альков и дальше в главный зал храма. Тео с беспокойством поглядел на нее. Ландвин заметил ее возвращение, но, судя по его виду, ничего не заподозрил. Она не поднимала головы, но знала, что он увидит высохшие дорожки слез у нее на щеках. Тео решит, что она плакала из-за того, что вспомнила, что им пришлось пережить в горах. Оплакивать парня, который превратился в чудовище и преследовал их, было нелегко. Рен заняла свое место и принялась прилежно слушать, как отец Клайда рассказывал о своем сыне. Ее план сработал. Никто не узнал о том, что она покидала монастырь. Но триумф Рен оказался недолгим. Когда завершилось последнее выступление, заиграл зимний покой. Тео рядом с ней замер. Он явно помнил, что именно эту песню он играл тем вечером. Песню, с которой все и началось. Рен вспомнила, как она танцевала с Тимонс на вечеринке. Ее подруга была такой живой. А теперь ее друзья — четыре пустых каркаса, оставшихся в глуши. На нее, наконец, всей тяжестью навалилось горе. Рен заплакала. Когда прощавшиеся потянулись из храма, она тоже встала и уперлась ладонями в скамью впереди нее. Тео остался рядом, а его семья с неловкостью ожидала их обоих в конце ряда. Но Рен никак не могла взять себя в руки. У нее не получалось локализовать такую сильную боль. Она стояла и плакала. Тео обнял ее за плечи. «Это я виновата», — прошептала она. «Это я виновата». Тео шептал какие-то успокоительные слова, но даже через их магическую связь он не мог почувствовать весь груз ее горя. Он не знал ее тайн, не мог представить глубину ее чувства вины. Она плакала до тех пор, пока не прозвучала последняя нота песни. Радуясь, что глаза ее скрыты вуалью, она взяла Тео за руку, и он повел ее к выходу. Бруды и другие знатные семьи уже покинули храм, но задержались во дворе. Разные дома стояли отдельными группами. Рен всматривалась в лица людей. Она так долго их изучала, что точно знала, кто из них главы семей, кто наследники и какие производства или недвижимость они со временем получат во владение. Чем больше она читала об их вложениях и собственности, даже только те сведения, которые они были обязаны публиковать по закону, тем больше ей казалось, что великие дома похожи на драконов. Древние существа, которые подгребли под себя все богатства мира. Огнедышащие чудовища, желающие, чтобы все остальные прозябали в холоде. Сейчас она смотрела на этих людей и все больше утверждалась в своих намерениях насчет них. «Когда-нибудь вы тоже исчезнете», —